прежде чем апачи отделают его настолько, что он не сможет скакать верхом. Проехав еще немного, я натянул поводья. «Дальше вам придется ехать одним», — сказал я Дорсет Бини. «Вы знаете Сонору?» «Нет». К северу от таких мест апачи разогнали большинство ранчьеро, а те, кто остались, не станут вам помогать. Лучше поезжайте прямо на запад, ищите там тропу. Если набредете на ранчо, попросите укрыть вас». Она замешкалась, и я спросил: «Почему вы все-таки здесь?» «Больше некому было спасать сестру. Я не хотела, чтобы она выросла индианкой». Дорсет помолчала. «Честно говоря, мы и сами живем не лучше индейцев. После смерти отца я пыталась разводить скот, но у меня почему-то не очень-то получалось». «Поезжайте на запад», — повторил я. «Нет нужды предупреждать вас об опасности, иначе вы бы не добрались до Сьерра-Мадре». Я развернул коня, отсалютовал ей, поднеся руку к полям шляпы. «Прощайте, Дорсет». «Прощайте, Уильям Тель», — сказала она и направила лошадь по каньону, а я пустился в обратный путь. Я понятия не имел, что стану делать. Как вырвать пленника из лап кровожадных апачи? Я ведь не мог просто открыть по ним огонь. Индейцы моментально рассредоточатся, через пару минут возьмут меня в кольцо. К тому же не исключено, что тут же прикончат испанца. Меня все время не покидала мысль о том, что индейцы, насколько известно, в 99 случаях из 100 не трогают человека, явившегося к ним в лагерь по собственной воле. Риск, конечно, был достаточно велик, поскольку нам уже довелось стрелять друг в друга. К тому же апачи, скорее всего, знают меня в лицо, однако другого способа помочь Мерфи в голову мне не приходило. И что же я должен предпринять, оказавшись у них в лагере? Как вызволить испанца? Я мог бы объясниться с апачами. Не так, конечно, легко, как Тампико Рока, но мог. Испанец Мерфи попал в беду, потому что вызвался ехать со мной в Мексику, а мой долг – выручить его или умереть вместе с ним. Оружия у меня хватало. Винчестер был полностью заряжен. Револьвер, с которым я, говорят, обращаюсь удивительно ловко, покоился в кобуре. Второй был за поясом. Недолго думая, я двинулся вдоль сухого русла к индейцам. Сказать, что они были ошарашены, значит ничего не сказать. Это были апачи Недахи, воины-убийцы, безжалостно убивавшие своих врагов. Как я уже говорил, индейцы – удивительные люди. Их с детства учили воевать, а среди апачей Недахи были самыми свирепыми, искусными и беспощадными воинами. Они ценили отвагу, и к тому же им было любопытно, зачем я пожаловал. Может, именно поэтому никто из них даже пальцем не шевельнул, пока я подъезжал. Оббежав глазами индейцев, я заметил тех, в кого нужно стрелять в первую очередь. Если завяжется схватка, у меня не будет времени выискивать цели, но если сразу удастся уложить главных... «Приветствую вас. Я приехал за своим другом», — сказал я на наречии апачи. Глава 9. Индейцы все как один со свирепым видом уставились на меня. На одном из них был армейский китель, на другом – выленившая красная рубаха. Семеро были обнаженными, если не считать штанов и высоких по колено мокасин. Один был вооружен винтовкой, двое – револьверами, еще один держал в руках лук и пучок стрел. Этих я уложу первыми выстрелами. Апачи стреляют из лука так же быстро, как я перевожу затвор винчестера. А раны от стрел гораздо хуже, чем от пуль. У других были только ножи. Винтовки и луки лежали чуть поодаль. «Человек, которого вы привязали к дереву, мой друг. Мы вместе приехали сюда и сражались бок о бок. Он надежный товарищ, будь то в пустыне или в горах». Мое неожиданное появление сбило их с толку. Индейцы гадали, действительно ли я один, и шарили глазами по скалам вокруг лагеря. Они не могли поверить, что я осмелился явиться к ним в одиночку. Оба берега ручья были покрыты густым кустарником. Вокруг множество крупных скальных обломков, за которыми могли спрятаться люди. Теперь все индейцы сгрудились передо мной. и я не осмеливался проехать между ними. Не спеша я поднял руку, чтобы успокоить их, а другой взял винтовку, нацелил ее на испанца и, чуть приспустив дуло, выстрелил. Пуля перебила веревку, которой Мерфи был привязан к дереву. Он рванулся, и путы ослабли. Вдруг один из апачей взвизгнул. «Убейте его!» Я пристрелил индейца с луком, пришпорил Воронова, и тот ринулся в гущу врагов. Я снова выстрелил, промахнулся, двинул прикладом кого-то из апачей, конь развернулся, и я опять бросился на индейцев. Из груды камней раздался выстрел, еще один. Испанец скинул с себя обрывки веревки и уже бежал к лошадям. Какой-то худощавый индеец в ярости бросился за ним. Я прицелился ему в спину и плавно спустил курок. Индеец по инерции пробежал еще несколько шагов, рухнул на камень и медленно сполз на землю. Один апач с разбегу прыгнул, ухватился за седло и чуть было не вскочил на круп Воронова позади меня. Я силой ударил его, управляя конем своими коленями. И какое-то мгновение мы отчаянно боролись. Ноги мои оставались в стременах, и я его скинул. Примчался испанец на собственном коне. И мы бешеным галопом бок о бок понеслись по высохшему руслу, а апачи, укрывшись за валунами, принялись палить по скалам. Неожиданно послышался стук копыт. И, попридержав коней, мы изготовились стрелять. Но это оказались Тампико Рока и Баттлс. Они спускались вниз по склону, разбрызгивая мелкую гальку. Мы гнали коней примерно с полмили, когда почти одновременно заметили довольно широкую тропу, убегавшую от ручья на север. Мы свернули на нее, перевалили через низкий холм и очутились в таком же, а может быть, в том же самом сухом русле ручья. Через некоторое время мы пустили лошадей шагом и поехали дальше, внимательно оглядывая окрестности. Никто не пытался заговорить. Я все время смотрел на тропу, надеясь отыскать следы Дорсет, но их не было. Теперь уже мы ехали по предгорьям Сьерра-Мадре. Поверху горы были покрыты сосновым лесом, а здесь пышно разрослись тополя, можжевельник, дуб и ива с густым подлеском. То и дело нам попадались маленькие ручейки. Каким-то образом, скорее всего случайно, нам удалось сбить индейцев со следа. Однако мы слишком хорошо их знали, чтобы расслабляться. Сработал фактор внезапности. Но апачи в конце концов опомнятся, отыщут наши следы и постараются нас догнать. Теперь уже мы ехали рысью, постоянно оглядываясь, озирая гребни холмов. Наш путь пролегал по открытому пространству с небольшими рощицами, ручьями, вдоль которых росли деревья. После проливных дождей пыли почти не было, а топот копыт смягчала трава. Дважды мы переправлялись через небольшие речушки и три раза спускались вверх или вниз по течению, чтобы запутать следы. Когда мы устроили привал в тени огромного раскидистого дерева, чтобы напоить коней и дать им отдохнуть, я рассказал своим спутникам о Дорсет Бинни и мальчике. «Если со мной что-нибудь случится, найдите их и вывезите отсюда». Дети, испуганные, вели себя тихо. Если бы не они, мы бы и не думали о еде. Но дети, несомненно, проголодались. Вскоре мы нашли подходящее местечко, чтобы перекусить. Рока взялся охранять лагерь. Испанец готовил еду, а мы с Баттлсом легли вздремнуть под деревом. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как мне удавалось нормально поспать. Я проснулся с ощущением жажды. Сел и огляделся. Вокруг было тихо, так тихо, как бывает только в лесу. Где-то вдалеке ветер шелестел в макушках сосен. Чудесный, ласкающий звук. Так же тихо звенела вода в ручье, огибая камни, и негромко перекликались птицы. Ко мне подошли Тампико Рока с испанцем. Теперь Баттлс охранял лагерь, укрывшись за скалой, откуда хорошо просматривались окрестности. Дети спали. «Ты имеешь представление о том, где мы находимся?» – спросил я Року. «Да я уже думал об этом». Он нарисовал на песке волнистую линию. «Это Бависпе», – пояснил он и добавил. «Она течет вот туда, на запад. Если переправиться через реку, там может оказаться ранчо. Рассчитывать на то, что там остались люди, конечно, не приходится, но всякое может случиться». Апачи сожгли большинство поместий. Их обитателей перебили или они вынуждены были уехать. Но даже в заброшенном ранчо можно разбить удобный лагерь. Там сохранились остатки стен, скорее всего, есть вода, трава. А дальше направимся в Санта-Маргаритас, вот сюда. Я знаю, что в тех краях есть поселок Старателей, а оттуда двинемся в Чинапу, что на Сонора-Риверс. Ну что ж, звучит неплохо. Испанец жевал травинку. «Но факт остается фактом», — заметил он. «Мы ведь не сделали того, ради чего сюда приехали. Не освободили твоего племянника». Рока внимательно смотрел на меня. «Дети ничего не слышали о моем племяннике. А если он был у индейцев, то они непременно бы знали». «Женщинам нельзя верить», — сказал испанец. «Я не хочу тебя обидеть, но ты когда-нибудь... Ну, то есть, ты с женой брата». Я посмотрел ему в глаза. «Ты меня не обидел, испанец? Ты ведь вызвался мне помочь. До того, как мы встретились с ней в Тусоне, я о ней вообще ничего не слышал. Мы с братом давно не виделись. А когда встречались, разговаривали о старых добрых временах и старых знакомых. Я посмотрел на друзей. Дома мне почти не приходилось бывать. Я бродяжничал». Некоторое время царило молчание. Появившийся из кустов Баттлс сказал: «По-моему, тебе соврали, Сэкет». «Да, но с какой стати? А может, она хотела, чтобы тебя убили? Ты же понимаешь, из таких экспедиций редко кто возвращается. И даже мы не знаем, вернемся или нет». «Детям ничего не известно о твоем племяннике», — повторил Рока. «Они непременно знали бы. И Гарри Брук тоже знал бы. Он хорошо говорит на языке апачи. А на индийских стоянках всегда обсуждаются последние вести». «Ладно, сейчас не время и не место размышлять об этом. Нам предстоит проехать еще много миль. Это я и сказал своим спутникам. Мы оседлали коней и тронулись в путь вниз по ручью». Рока то и дело оглядывался. Он явно пребывал в беспокойстве. Оно и понятно. Если на земле апачей видишь их, значит, есть повод для беспокойства. А если не видишь, считай, попал в беду. Когда по равнине поползли тени окрестных гор, мы, четверо уставших парней, с уставшими детьми на руках, набрели на ранчо. На подступах к нему мы вытянулись цепью. Я ехал с винчестером наготове, рыская глазами из-под низко надвинутой шляпы, в поисках малейшего подозрительного движения или тени. Дыма не видно, движения тоже. Внезапно закричала голубая сойка, затем подала голос перепелка. Ей вторила другая, и снова воцарилась тишина. Мы молча въехали во двор. Баттлс через ворота, а я через дыру в полуразвалившейся стене. Рока обогнул дом слева, испанец справа. Ранчо оказалось заброшенным. Деревянные постройки сгорели, каменные стены обвалились. Окна напоминали слепые глаза, уставившиеся в пустоту. Там, где когда-то были сараи, на камнях разбитого фундамента лежали обгорелые бревна. Загоны для скота заросли мескитовым кустарником. Но деревья во дворе уцелели и манили под свою сень. И вода текла по железной трубе в чудом уцелевший резервуар. В открытое окно протиснулась ветка дуба. Во внутреннем дворике росли сикаморы, раздвинув каменные плиты. Когда-то это ранчо было сказочным местом. Здесь зеленели поля, жили, трудились, любили люди. Мы въехали во двор, натянули поводья. Теперь мы слышали только ветер и шум воды в резервуаре. Джон Джей Баттлс не спеша огляделся по сторонам и ничего не сказал. Испанец Мерфи некоторое время сидел молча. «Когда долго едешь по пыльной тропе или блуждаешь по пустыне в поисках воды, о таком месте можно только мечтать», — сказал он наконец. «Надо бы осмотреть ранчо», — ответил я. «Давайте разведаем, что там позади. Испанец, ты останься с детьми». Во дворе прямо у меня из-под ног метнулся заяц и в припрыжку стал улепетывать. Мы обыскали все вокруг, но ничего не нашли. Абсолютно ничего. В углу двора находилась смотровая башня, но теперь она наполовину скрыта деревьями. Туда-то я и направился. Баттлс принялся готовить еду. День клонился к закату, но солнце еще светило вовсю, из-за этого открытая местность с западной стороны просматривалась плохо. Если появятся индейцы, то только с востока. но они не преминут воспользоваться при атаке слепящим светом солнца. Однако солнце скрылось за горами, а я принялся еще более внимательно осматривать местность, но не обнаружил ничего подозрительного. Где же Дорсет Бинни и мальчик? Если они поехали той дорогой, которую я указал, то должны находиться где-то поблизости, поскольку мы, в общем-то, держались западного направления. Со смотровой башни я мог как следует оглядеть окружающее. Хозяин ранчо знал, где следует селиться. Местность хорошо просматривалась со всех сторон, а значит, по тем временам хорошо простреливалась. И тем не менее индейцы захватили ранчо, спалили и, скорее всего, убили всех, кто здесь жил. По моим подсчетам, для надежной обороны ранчо достаточно человек 15-20. Может быть, тут было мало народу, когда напали апачи. Я увидел их перед самым заходом солнца. Двух всадников на расстоянии полумили от ранчо. Я окликнул Мерфи, который стоял ближе всех. Он опустился на колено у пролома в стене, готовый в любой момент открыть стрельбу. Когда всадники приблизились, я удостоверился, что это она, хотя с самого начала не сомневался в этом. Выпрямившись во весь рост, я крикнул: «Дорсет! Дорсет Бинни! Милости просим!» Глава 10. Лаура Прист Секет была безупречной женщиной. Она держалась холодно и отчужденно. Однако ей удавалось создавать впечатление, что под маской спокойной безупречности скрывается темпераментная, обуреваемая страстями натура, которая лишь ждет своего часа. Хладнокровная и бесстрастная молодая женщина, она очень рано поняла, что, создавая видимость бурлящих эмоций, обретает грозное оружие, и она умело им пользовалась. Ее безудержное восхищение перед отцом привело к тому, что она испытывала ненависть ко всем, кто пытался каким-то образом противостоять ему. Дни складывались в недели, новостей из Мексики не поступало, и Лауру стало обуревать беспокойство. А что, если апачи не убили Теля Секета? Что, если он вернется и ее обман раскроется? Впрочем, о последнем она не особенно беспокоилась. Так или иначе, она не намерена оставаться в Тусоне. Она знала Секетов достаточно хорошо и понимала, что они способны выпутываться из самого безвыходного положения. Неожиданно она приняла решение. Она тотчас же уедет из Тусона и вернется на восток. Нет смысла сидеть здесь, в этой жаре, и ждать неизвестно чего. Вести о том, что случилось в Соноре, вообще могли не прийти. У ее отца была на востоке кое-какая собственность. Настала пора заняться ею. Но прежде она предпримет еще одну, последнюю попытку. Это решение созрело, когда Лаура Секет сидела в мухобойке. Она, как и все, уже знала о перестрелке в салуне «Кварцевая скала» и видела Хадена в городе. Она также слышала, что Хадены намерены сделать с Телем Секетом и Тампи Корокой, если им доведется снова повстречаться. Вдруг дверь распахнулась, и вошел капитан Луистон в сопровождении лейтенанта Джека Дэвиса, которого она знала еще по путешествию в дилижансе. Мужчины приблизились к ее столику. «Миссис Секет», — сказал Дэвис, — «разрешите представить вам капитана Луистона». Лаура широко раскрыла свои голубые глаза, но капитан отвечал ей сдержанно. «Похоже, этого не так-то легко провести». «Как поживаете, капитан?» — сказала она. «Не хотите ли присесть?» Мужчины сели и заказали кофе. «Простите за вторжение, миссис Секет, но мы хотели бы знать местонахождение Теля Секета. Кажется, он ваш родственник». «Он брат моего мужа», — ответила Лаура. «Однако, надо признаться, я познакомилась с ним лишь недавно. Кстати, именно здесь, в этом зале. Он был с какими-то людьми. Они собирались вместе куда-то отправиться. У него неприятности». Луистон заколебался. «И да, и нет», — наконец сказал он. «Если мистер Секет, как мы слышали, отправился в страну апачей, у него могут быть очень серьезные неприятности. Губы Лауры затрепетали. «Он ведь не убит? Все секеты безрассудные, отчаянные люди, и...» Она умолкла. «Мы не получали оттуда никаких известий», — сказал Луистон. «Армия планирует нанести удар по апачам. Для этого придется предпринять рейд на территорию Мексики. И нам не хотелось бы раздражать мексиканцев самовольной, нелегальной экспедицией». «Я не знаю. Если с мистером Секетом что-нибудь случится, муж будет чрезвычайно огорчен. Они были очень близки». «Миссис Секет, по моим сведениям, вы предоставили в распоряжении мистера Секета коня. Это правда?» «Конечно. Его лошадь убили, и он никак не мог найти ей замену. Я просто помогла». Она улыбнулась. «Я могу быть еще чем-то вам полезна?» Луистон не удовлетворился ответами Лауры Секет, и тем не менее у него не было оснований ей не верить. Она действительно могла не знать, где находится Тель Секет, хотя приходилась ему родственницей и, безусловно, виделась с ним. Капитан не мог понять, что именно его не устроило в ответах Лауры, но он был недоволен. Более того, ему нравился Тель Секет, и он тревожился за него. Позже он поделился своими сомнениями с Дэвисом. «Да брось, капитан», — успокоил его Дэвис. «Если бы Лаура Секет что-нибудь знала о Теле, она бы наверняка вам сказала. С какой стати ей лгать?» «Не знаю». «Но что ее держит в Тусоне? У нее здесь нет ни знакомых, ни родственников. К тому же сейчас не лучшее время, слишком жарко. Пойми меня правильно. Мне нравится город, но женщине с северо-востока, такой как Лаура Секет, вряд ли захочется здесь поселиться». Дэвис тоже задумывался об этом. Тусон был знойным, пыльным, маленьким городишком, лежащим в пустыне и вряд ли особо привлекательным для леди из аристократического общества, как не раз осторожно давала ему понять Лаура. Отдых после утомительного путешествия из Калифорнии был естественным, но шли дни, а она по-прежнему оставалась тут. Если бы у нее здесь были друзья, это не вызвало бы никаких кривотолков, но она держалась отчужденно и не проявляла желания заводить какие-либо знакомства. Лауру не волновало, что думают о ней другие. Она презирала город и его жителей, и больше всего на свете желала перебраться в Эль-Пасо, а оттуда в Новый Орлеан и дальше на северо-восток. Она знала, что делать. Тель Секет отсутствовал вот уже 3 недели. Он может быть мертв, а может в этот самый момент ехать по тропе на север, через Сонору. Значит, нужно сделать все возможное, чтобы он не вернулся назад. А для этого ей необходимо позаботиться о том, чтобы он угодил в руки Арча. Надо срочно поговорить с братьями Хаден. Братья редко захаживали в мухобойку. Для таких, как они, существовали другие заведения, где можно хорошо поесть. Лаура видела их на улице в компании таких же головорезов. По слухам, Хадены, помимо прочего, занимались охотой на мустангов. В город они привели на продажу несколько лошадей. Однажды, как бы невзначай, она завела разговор с миссис Уоллен. В Тусоне появился один мужчина, довольно грубого вида, по имени Хаден. «Я слышала, он продает неплохого гнедого жеребца. Мне хотелось бы встретиться с ним». Мисс Уоллен помедлила в нерешительности, затем, подбоченившись, заговорила. «Мэм, приличная леди негоже разговаривать с этими Хаденами. Я скажу мистеру Уоллену, он все разузнает». «Если позволите», — холодно продолжала Лаура Секет, «я хотела бы поговорить с ним сама. Мне и прежде приходилось иметь дело с такими типами. Они служили у моего отца. У меня также имеется некоторый опыт в покупке лошадей». «Хорошо», — ответила миссис Уоллен, поджав губы. «Поступайте, как вам угодно». Лаура с трудом удержалась, чтобы не рассмеяться. Она знала, что миссис Уоллен ее недолюбливает. Вообще-то ей было все равно, но то, что она вежливо поставила на место хозяйку ресторана, доставило ей удовольствие. Она допила чай и, встав из-за столика, подобрав юбки, вышла на улицу. Горячий воздух был подобен жару кузнечного горна. Она мгновение постояла, оглядывая улицу и справа, и слева, и направилась к своему пансиону. Там ее уже поджидал, сидя на ступеньках, Арчи Хаден. При ее приближении он встал. «Уоллен сказал, что вы хотите поговорить со мной насчет лошади». Лаура несколько секунд испытывающе глядела на него. «Насчет лошади», — медленно проговорила она. «И кое о чем еще. Если вы завтра утром оседлаете Гнедова и подъедете сюда, я прогуляюсь с вами, чтобы оценить его. И, возможно, куплю». Ранним утром следующего дня они выехали за город. Гнедой мустанг держался хорошо, но Лауру он не интересовал. В густых зарослях кактусов и кустарника она остановилась, и Арчи Хаден подъехал к ней. Он посмотрел на Лауру с ухмылкой. «Мэм, вы выбрали верного человека. Сейчас я спешусь и помогу вам». В ее руке оказался двуствольный Дерингер. «Не с места, Хаден. Я привела тебя сюда для серьезного разговора. Ты знаешь, кто я?» Он озадаченно уставился на Лауру. «Вряд ли, мэм. В конюшне Уоллен велел мне идти к пансионату и встретить там блондинку. Похоже, в городе все вас знают, мэм. Я Лаура Прист Секет». Лицо Арчи вытянулось. Он застыл на месте, и Лаура мысленно поздравила себя. Она знает, о чем он сейчас думает. Она женщина, к тому же вооруженная. Она может убить его и сказать, что защищалась. И ей все поверят. А вот если Арчи выхватит оружие и убьет ее, его повесят без разговоров. «Не бойся, Хаден. Я не собираюсь в тебя стрелять. Наоборот, мне нужно, чтобы ты кое-кого прикончил. Вашего общего врага». «Как это?» «Некий человек отправился в Мексику, и, по-моему, его убили апачи. Но, если он жив, я хочу, чтобы ты его пристрелил, прежде чем он доберется до Тусона». Хаден покачал головой. «Мне приходилось убивать людей», — сказал он. «Но только в поединках. Я не наемный убийца, мэм». «Даже если этого человека зовут Тель Секет?» Арчи все еще осторожничал, но предложение явно его заинтересовало. «И вы меня об этом просите? Ведь вы тоже из семьи Секетов». «Но я не Секет, Хаден. Просто имела несчастье выйти замуж за одного из них, чтобы помочь отцу. Но его предали. Тель — брат моего мужа, и он должен умереть. В городе есть люди, Хаден, которые за $50 готовы убить любого, а на границе так еще больше. Я заплачу тебе $200, если ты предоставишь доказательства того, что Тель Секет мертв. Мне все равно, кто его прикончит, ты или кто другой. Единственное, что мне нужно, это доказательство». Хаден положил руки на луку седла и пожевал губами. Он слышал, что Секет поехал на юг, но он также знал, что испанец Мерфи сказал друзьям в мексиканском квартале, что вернется через пару недель. Арчи Хаден был жестоким и озлобленным человеком. Он явился в Тусон в поисках своего злейшего врага, Джона Баттлса, и решил заодно убить Тампика Рока, без всякой на то причины. Только за то, что Рока был другом Баттлса, и его убийство заставило бы Баттлса обнаружить себя. Теля Секета он встретил впервые и ничего прежде о нем не слышал. С тех пор, как в салуне одного его сподручного убили, а второго тяжело ранили, Арчи захотел узнать о Секетах побольше и стал наводить справки. Он хотел пристрелить Теля Секета, но теперь уже не был уверен, что сможет справиться с ним. Более того, ему предлагали $200, сумму, которую ковбой получает за полгода тяжелого труда, только за то, чтобы убить ненавистного ему человека. Получить $200 фактически ни за что. Такое удается нечасто. Он не спеша достал табак и бумагу и свернул самокрутку. Лаура Секет, казалось, тоже не торопилась, и он хотел как следует обдумать предложение. «Тебе ничего не грозит, Хаден», — сказала она. «У тебя с ним уже была стычка. Если будет еще одна, и ты убьешь его, никто не станет ничего выяснять». «А почему вы выбрали меня?» «Это вполне естественно. Тель Секет одержал над тобою верх, и ты решил ему отомстить. К тому же ты именно тот человек, который способен это сделать». «Как вы будете платить?» $100 в руки, а другие $100 будут выплачены по моему указанию конторой Wells Fargo. автоконторе не заинтересуются, за что вы мне платите? Вы якобы объезжали для меня 4 лошадей.